Клад. Русская народная сказка. В некоем царстве жил-был старик со старухою великой бедности. Ни много, ни мало прошло времени, померла старуха. На дворе зима стояла лютая, морозная. Пошел старик по соседям да по знакомым, просит, чтобы пособили ему вырыть для старухи могилу. Только и соседи, и знакомые, знаючи его великую бедность, все начисто отказали. Пошел старик к попу, а у них на селе был поп, куды жадный, несовестливый. «Потрудись, — говорит батюшка, — старуху похоронить. А есть люди о деньги, чем за похороны заплатить? Давай свет вперед! Перед тобой нечего греха таить, нет у меня в доме ни единой копейки. Обожди маленько, заработаю, с лихвой заплачу, право слова заплачу. Поп не захотел и речей стариковых слушать. Коли нет денег, не смей ходить сюда. Ой, что делать, думает старик, пойду на кладбище, вырую кое-как могилу и похороню сам старуху. Вот он захватил топор да лопату и пошел на кладбище. Пришел и зачал могилу готовить. Срубил сверху мерзлую землю топором, а там и за лопату взялся. Копал-копал и выкопал котелок. Глянул, а он полнехонько червонцами насыпан, как жар блестят. Крепко старик возрадовался. «Слава тебе, Господи! Будет на что и похоронить, и помянуть старуху!» Не стал больше могилу рыть, взял котелок с золотом и понес домой. Ну, с деньгами знамое дело, все пошло как по маслу. Тотчас нашлись добрые люди, и могилу вырыли, и гроб смастерили. Старик послал невестку купить вина и кушаньев, и закусок разных, всего, как должно быть на поминках. А сам взял червонец в руку и потащился опять к попу. Только в двери, а поп на него: «Сказано тебе толком, старый, что без денег не приходи, а ты опять лезешь!» «Не серчай, батюшка, — просит его старик, — вот тебе золотой, похорони мою старуху, век не забуду твоей милости». Поп взял деньги и не знает, как старика принять-то, где посадить, какими речами умилить. «Ну, старичок, будь в надежде, все будет сделано». Старик поклонился и пошел домой, а поп с попадьей стал про него разговаривать. «Вишь, старый черт! Говорят, беден, беден, а он золотой отвалил. Много на своем веку схоронил я именитых покойников, а столько ни от кого не получал». Собрался поп со всем своим приходом и похоронил старуху как следует. После похорон просит его старик к себе помянуть покойницу. Вот пришли в избу, сели за стол, и откуда что явилось? И вино-то, и кушанье, и закуски разные, всего вдоволь. Гость сидит, за троих обжирается, на чужое добро зазирается. Отобедали гости и стали по своим домам расходиться. Вот и поп поднялся. Пошел старик его провожать, и только вышли на двор, Поп видит, что со стороны никого больше нету, и начал старика допрашивать. «Послушай, Свет, покайся мне, не оставляй на душе ни единого греха, все равно как перед Богом, так и передо мною. Отчего так скоро сумел ты поправиться? Был ты мужик скудный, а теперь напади, откуда что взялось? Покайся-ка, Свет, чью загубил ты душу, кого обобрал?» Что ты, батюшка? Истинную правдою признаюсь тебе, я не крал, не грабил, не убивал никого. Клад сам в руки дался. И рассказал, как все было дело. Как услышал эти речи поп, аж назатрясся от жадности. Воротился домой, ничего не делает и день и ночь думает. Такой ленивый мужичишка и получил этакую силу денег. Как бы теперь ухитриться, да отжилить у него котелок с золотом? Сказал про то попадье. Стали вдвоем совет держать и присоветовали. «Слушай, матушка, ведь у нас козел есть». «Есть». «Ну ладно, дождемся ночи и обработаем дело как надо». Вечером поздно притащил поп в избу козла, зарезал и содрал с него шкуру. Совсем и с рогами, и с бородой. Тотчас натянул козлиную шкуру на себя и говорит попадье: «Бери, матушка, иглу с ниткою, закрепи кругом шкуру, чтоб не свалилась». Вот в самую глухую полночь пошел поп прямо к стариковой избе, подошел под окно и, ну, стучать да царапаться. Старик услышал шум, вскочил и спрашивает, кто там. «Черт! А, наше место свято!» — завопил мужик и начал крест творить да молитвы читать. «Слушай, старик, — говорит поп, — от меня хоть молись, хоть крестись, не избавишься. Отдай-ка лучше мой котелок с деньгами, не то я с тобой разделаюсь. Ишь, я над твоим горем жалился, клад тебе показал, думал, немного возьмешь на похороны, а ты все целиком и заграбил». Глянул старик в окно, а торчат козлиные рога с бородою, как есть нечистый. Ну его совсем, и с деньгами-то, думает старик, наперед того без денег жил, и опосля без них проживу. Достал котелок с золотом, вынес на улицу, бросил наземь, а сам в избу поскорей. Поп подхватил котел с деньгами и припустил домой. Воротился. «Ну, — говорит, — деньги в наших руках. На, матушка, спрячь подальше, да бери острый нож, режь нитки, да снимай с меня козлиную шкуру, пока никто не видал». Попадья взяла нож, стала было по шву нитки резать. «А, как польется кровь! Как заорет он! Матушка, больно, не режь! Матушка, больно мне, не режь!» Начнет она пороть в ином месте. То же самое. Кругом к телу приросла козлиная шкура. Уж чего они не делали, чего не пробовали. И деньги старику назад отнесли. Нет, ничего не помогло. Так и осталась на попе козлиная шкура. Знамо Господь покарал за великую жадность.